Глава 11. Торжествовать долго не было времени. Шубин помнил о строгом приказе штаба покинуть квадрат и вернуться назад на советскую территорию. Если бы не его самостоятельное решение взорвать штабной вагон с командованием немецкой части, то сейчас разведчик уже подбирался бы к месту перехода границ нейтральной земле. Сейчас все его планы были нарушены, хотя капитан разведки ни секунды не жалел о своем поступке. Он сделал то, что велело ему сердце, его совесть. Надо было поторапливаться. Еще час или два до рассвета, когда он сможет под прикрытием темноты добраться к своим. Глеб попытался встать с земли, но ноги вдруг перестали его слушаться, икры пронзила страшная боль. Он сжал зубы, с трудом выпрямился и тут же снова упал в траву. По рельсам неслась дрезина с четырьмя эсэсовцами. Едва прозвучали взрывы, ближайший патруль на станции кинулся на помощь командирам, но застал на месте состава лишь пылающий костер и раскуроченное железнодорожное полотно. Автоматчики тут же стали кружить вокруг места взрыва, выискивая виновника произошедшего. Глеб затаился в траве, понимая, что он получил ранение в ноги, и убежать от патруля сейчас не сможет. Ему остается только сражаться до последней пули в пистолете, там 5 патронов, их хватит на всех 4. Он подумал было, что последнюю пустит себе в висок, чтобы не страдать под пытками в гестапо, и тут же мысленно показал кукиш немецким солдатам и Гитлеру. «Не дождетесь, вытерплю, все выстою, до победы доживу». Автоматчики внимательно обходили кругами поле перед насыпью, постепенно приближаясь к Глебу. И он решился, нельзя терять ни минуты, надо действовать, чтобы сработал фактор неожиданности. Он поймал в прицел одну из фигур, затянутую в зелено-серую форму, и нажал на спусковой крючок. Грянул выстрел. Немец, как подкошенный, упал в траву. Двое из его напарников кинулись к убитому, а четвертый присел и перебежкой двинулся в ту сторону, откуда прозвучал выстрел. Шубин был уже готов. Он лежал со взведенным курком. Огонь. Второй автоматчик взмахнул руками и упал навзничь, держась за бок, куда вошла пуля. Остальные двое легли на землю, прячась от метких пуль советского разведчика. Они осторожно подняли головы, осматриваясь и выискивая нападающего, но Шубин в этот момент затих. Он принял решение не уползать от противников, они все равно быстрее и нагонят его за пару шагов, а наоборот действовать на опережение. Он, стиснув зубы, пополз осторожными движениями к тому месту, где затаились 2 эсэсовца. Но его старания заметили, он расслышал 2 голоса и шуршание травы. Немцам надоело прятаться, и они решили рискнуть, чтобы проверить, почему не стреляет взрывник. Тогда Глеб поспешно сунул руку с пистолетом под грудь так, чтобы не было видно оружия, и притворился мертвым. Совсем близко раздался шепот 2 солдат. «Он мертвый?» «Кажется, да. Иди ты, проверь». «Проверяй сам». «Он чуть не подстрелил меня. Снайпер, он мертв. Посмотри, рядом с ногами море крови». «Пошли вместе, я не позволю тебе отсиживаться в кустах. Черт с тобой». Поднялся заросший почти до самых глаз рыжий щетиной солдат и подтолкнул своего напарника вперед. Тот с неудовольствием дернул рукой, но все-таки шагнул к неподвижному телу и пнул со всей силы Шубина в бок, а сам прошептал товарищу. «Черт, это немецкий офицер! А если это из поезда, штабной? Это мы его убили?» «Идиот!» — щетинистый тоже ударом ноги проверил, жив ли человек, лежавший на земле. «Мы же не успели в него даже выстрелить. Да, это немецкий офицер. Может, сбежал из вагона? Тогда почему стрелял в нас? Пьяный или сошел с ума?» — присек любопытные вопросы напарник. Он наклонился над телом. «Надо обыскать его и возвращаться обратно, доложить о том, что живых не осталось. Ну и переполох здесь будет». Коснуться плеча мертвеца он не успел. Тот неожиданно повернулся вокруг своей оси и выставил пистолет. Выстрел второй. Шубин перекрутился, позабыв о боли, и послал 2 метких выстрела в близкую цель. 2 немцев, что стояли над ним, сраженные меткими выстрелами, эсэсовцы упали в траву. Ни один не успел даже вскрикнуть, а Глеб ловко содрал с плеча поверженного противника автомат и перекинул лямку себе через голову. Теперь он вооружен и даст отпор остальным фрицам, которые вскоре сюда прибудут. Но этого не случилось. Переданная Шубиным телефонограмма срочно подняла в воздух несколько советских бомбардировщиков. В воздухе вокруг вдруг раздался тяжелый свист, земля под разведчиком вздыбилась и ударила под дых. Разведчика подкинуло взрывной волной, потом накрыло страшным грохотом, от которого, казалось, лопнут перепонки. Грохот, черное облако из гари и сажи накрыло железную дорогу и пространство вокруг нее. Земля под Глебом ходила ходуном от ударов снарядов. Горизонт сместился в сторону, а ровные линии рельсов изогнулись и разошлись в разные стороны. Он с трудом дышал раскаленным воздухом, чувствуя, как боль впивается острыми когтями в ноги, а голова разрывается от мощной взрывной волны. Разведчик раскрыл рот как можно шире, чтобы не лопнули барабанные перепонки, и вжался в сухую траву. Над его телом пронеслась горячая, дышащая огнем лавина из пепла, осколков, раскаленного воздуха и ядовитых пороховых газов. От боли и невыносимого жара Шубин почувствовал, что теряет сознание. Советские бомбардировщики один за другим сбрасывали снаряды. Взрывами разметало сотни немецких военных, окопы завалило землей. Орудия превратились в бесформенные кучи металла. Тяжелые самолеты возвращались, снова уходя дальше по квадрату, который так подробно исследовал Шубин. Советские бомбы падали точно в цель, уничтожая все сооружения, что успели возвести немцы. Точечная бомбардировка длилась с полчаса, и ее результат был плачевным для немецкого плана по строительству цитадели. Все основные узлы, которые в строжайшей секретности поспешно строились в глубинах леса, были уничтожены. Разведывательная операция, проведенная группой капитана Шубина, помогла парализовать усиление линии фронта. Опасность отступила, и теперь гитлеровская армия потеряла преимущество. Ей оставалось бежать дальше на запад, возвращаться на родину, освобождая оккупированные советские земли. Разведчик не видел, что происходило в полевых штабах, какой переполох и суета начались в рядах немецкой армии. Но если бы мог видеть, как поспешно бегут оставшиеся в живых, наплевав на мертвых, умирающих и грандиозные планы, то был бы доволен. Не зря во время вылазки на немецкий фронт положили свои жизни его боевые товарищи Коля Воробьев и Авдей Злобин. Когда Глеб открыл глаза, то было уже темно. Сначала он не понял, что жив и выжил во время авианалета, но тут же распухшая нога отозвалась острой болью, и разведчик понял — ранен, но жив, выжил прямо посреди смертельной бомбежки. Он неожиданно для себя улыбнулся, хотя тело невыносимо болело, а в голове до сих пор стоял звон от страшных взрывов. Но самое главное, что он был жив, жив, и теперь осталось лишь добраться до линии фронта. Проклятые немцы больше не могли остановить разведчика, ведь благодаря его разведоперации станцию вместе с постройками, сотнями единиц техники, тысячами солдат разгромили, выжгли дотла на оккупированной земле. Голова с каждой минутой работала все яснее, и Шубин понимал, надо как можно быстрее ползти. Ползти изо всех сил, пока его рана не превратилась в инфицированный очаг, который заразит лихорадкой все тело. Теперь можно не бояться патрулей или дрезины с немцами. Железнодорожное полотно разрушено, а все движение гитлеровских войск остановлено бомбардировкой. И он двинулся в путь по памяти, выбирая ориентиры. Вот светят в небе полярная звезда и луна, хотя их еле видно через тонкую сетку гари, которая все еще висела в воздухе после взрывов. По ним разведчик выстроил в голове маршрут. Сейчас вдоль железной дороги 2 километра, потом 3 километра через лес, как шла отважная девушка Варя, и еще по старой пойме 5 километров перед тем, как он окажется рядом с нейтральной полосой. Такое расстояние на своих ногах капитан Шубин прошел бы за ночь, но ползком. Неизвестно, сколько займет времени на возвращение на советскую территорию, и этого времени у него практически нет. Полыхающая боль усиливалась, постепенно расползаясь по телу, вызывая слабость, туман в голове. Но советского разведчика не так легко одолеть. Глеб решил для себя: ползу и считаю до 1000, потом перерыв, потом опять до 1000, и так, пока не доберусь до леса. И он полз. Приподнимался на руках, подтягивал неслушающееся тело и полз дальше. Метр, второй, третий оставались за спиной. Казалось, миллионы иголок вонзались в волочащуюся ногу, и он даже обрадовался, когда она наконец онемела. Хотя понимал, ничего хорошего это ощущение, когда у тебя словно деревяшка вместо ноги, не сулит. Наоборот, обозначает, что ранение и потеря крови лишили конечность чувствительности. Процесс разложения уже начался. Если он не найдет путь обратно за сутки, то погибнет от инфекции, как несчастная девочка Варя. Поэтому остается только двигаться, ползти, превозмогая слабость и боль. Капитан не мог понять, вечер сейчас или день. Над землей после десятков взрывов висел черный туман из взвеси пороховых газов и пыли. Ему было тяжело дышать, но изобретательный разведчик оторвал от штанины полоску ткани и намотал ее вокруг лица, чтобы не задохнуться от гари. Голова гудела, боль во всем теле казалась невыносимой, и все же он уверенно полз вперед, лишь иногда делая небольшие перерывы. Во время одной из таких пауз Глеб вдруг почувствовал в воздухе прохладу и устремился вперед с новыми силами. Впереди есть ручей или водоем, они дадут еще несколько часов бодрости, которые в его положении могут стать спасением. Когда Шувин добрался до края невысокого оврага, то не выдержал и застонал от отчаяния. Крутой берег зарос деревьями, они от времени изломались, разрослись и сплелись ветвями так, что превратились в бурелом. По такому препятствию ему, почти безногому, ослабевшему, пробраться к воде было очень сложно. И все же, когда отчаяние отступило, разведчик решился на спуск. Он вдруг понял, что сможет хоть немного облегчить себе движение, если повторит их сплав по воде, как в самом начале операции, когда он был еще с разведгруппой. Рукав реки огибает лес, и если он уцепится за небольшое бревно, то сможет плыть по течению без усилий. Река после изгиба вынесет его буквально за пару километров до линии Советского фронта, а оттуда должно хватить сил добраться к своим. 2 километра через лес ползком — это не 2 десятка километров пути, которые ему надо проползти, если он будет и дальше двигаться маршрутом Вари. Стиснув зубы, Шубин стал пробираться через бурелом к воде. Каждый метр вниз давался с огромным трудом. Мышцы ходили ходуном под промокшей от пота формой, а руки к концу спуска дрожали. Наконец, оказавшись на дне оврага, капитан Шубин стянул с лица тряпицу, окунул ее в воду и потом медленно принялся высасывать влагу. Пить из грязного заболоченного места разведчик решился, только пропуская воду через ткань, чтобы она отфильтровала грязь. Глеб выбрал небольшое бревно со множеством сучков. За них будет удобно держаться во время сплава. Он примотал один конец ремня к самому большому суку, а второй намотал на запястье. Так бревно не ускользнет от него по течению, превратившись в самодельный буй. Шубин пополз в воду, волоком потянул за собой обломок дерева. Круглая опора качнулась на поверхности и рванула вперед вместе с потоком, увлекая разведчика за собой. Так что он едва успел зажать ладонями скользкие сучки. Река резко набрала глубину, и он обвис на своем плавсредстве, чувствуя облегчение. Хотя бы тело сможет отдохнуть. Пускай ему холодно, руки сводят судорогой от усилий, и все же больше не надо прикладывать силы, чтобы тащить обездвиженную ногу. Теперь водяной поток нес его бережно и мягко, будто лист от дерева. Глеб на секунду прикрыл глаза, но сразу же вздрогнул от испуга. Уснуть ему никак нельзя. В воде он мгновенно уйдет вниз, выпустит из объятий дерево и утонет. И Глеб запрокинул голову, вдохнул полной грудью. Сверху на разведчика смотрели большие яркие звезды. Среди них вдруг мелькнуло удивленное лицо Коли Воробьева с высоко поднятыми светлыми бровями, а за ним лицо Злобина с отчаянной прощальной улыбкой. Шубин встрепенулся и понял, что он снова задремал от того, что река несет его по волнам, а раненая нога стала невесомой и перестала пульсировать яростной раздирающей болью. Чтобы снова не провалиться в смертельно опасный сон, понимая, что сознание может покинуть его, разведчик запел. Еле слышно, одними губами, чтобы не потерять драгоценные силы. Он запел песню, которую недавно услышал, когда в их прифронтовой штаб вдруг приехало невероятное чудо — передвижной кинотеатр. В разгромленной больнице тогда натянули простыню на черно обугленной от взрывов стене, и под стрекот аппарата сотни бойцов на несколько минут позабыли о тяготах войны. Глеб не мог сейчас вспомнить название фильма, но помнил хорошо, что когда зазвучала песня, ее подхватили сотни голосов. Текст стихотворения они знали наизусть, из газеты, слышали много раз в радиоэфире, да и во время атак немцев, когда над головами гремели смертельные взрывы, солдаты и офицеры шептали его словно молитву. Это была их надежда, никогда не гаснущая, не умирающая надежда, вернуться однажды домой со страшной войны. «Жди меня, и я вернусь всем смертям назло. Кто не ждал меня, тот пусть скажет «повезло». Всем смертям назло, всем смертям назло я вернусь. Шубин не замечал уже, что в забытии бесчетно шепчет одну строчку, и она помогает ему держаться онемевшими бесчувственными руками за крошечное плавсредство и плыть в сторону своей земли. Генерал Ростов уже третий раз за час закрутил ручку телефона. На другом конце провода дежурный не смог сдержать печальный вздох. Он уже без слов знал, по какой причине снова и снова выходит на связь командир. По всем пограничным постам была разослана срочная телефонограмма. Сутки открывать стрельбу только в крайнем случае. Границу должен перейти советский разведчик. Он может быть переодет в немецкую форму. Николай Ростов не находил себе места, хотя понимал, что для отчета в Ставке задуманная операция прошла блестяще. Капитан разведки Шубин и его группа выполнила боевую задачу. Собрала и передала в кратчайшие сроки сведения о строящемся немецком укреплении. Воздушная атака разнесла на части все, что успели соорудить немцы, а также прибывшую для укрепления позиций технику и войска. Разведгруппа понесла потери, но ее командир, капитан Шубин, должен был уже по расчетам Ростова вернуться назад. Но шли часы, а дежурные на всех постах докладывали по-прежнему одно и то же. Советский разведчик не обнаружен, не вернулся. Генерал знал по своему опыту, что такие задержки ничего хорошего не сулят. Это лишь значит, что его подчиненный погиб во время выполнения последней части задания. Захвачен гестапо или был застрелен на пути к советской территории. Ростов верил, что капитан не дезертировал и не перешел к немцам. Уж он-то опытный командир по взгляду человека мог мгновенно определить его нутро. И при первой встрече с Шубиным увидел сразу — такой не подведет. Выполнит задачу, найдет выход из любой ситуации. Его мысли капитан подтвердил, собрал на большом участке, занятом фашистами, нужные данные, хоть и потерял остальных членов группы. Но неужели разведчик не смог осилить путь назад, после стольких километров на чужой стороне потерял силы? Не мог поверить в это Николай Ростов, поэтому не мог уснуть от беспокойства. Да, у него в подчинении тысячи рядовых, сотни офицеров, и за каждого болит душа, особенно за такого бравого и сообразительного разведчика, для которого, казалось, нет невыполнимых заданий. Снова и снова выходил Ростов на крыльцо, махал рукой сонному ординарцу, который спал в стоге скошенной травы и сонно ворочался при скрипе досок. «Лежи, отдыхай». Генерал нащупывал окурок самокрутки, поджигал и втягивал крепкий табачный дым. А сам вглядывался в темноту впереди и мысленно подгонял разведчика. «Ну же, давай, давай, герой, давай, капитан! Торопись, возвращайся, жду я тебя!» «Верю, что вернешься, сможешь обмануть смерть». Он ведь столько хорошего слышал об этом парне. Все командиры хвалили сообразительного и изобретательного разведчика. Он находил выход из сложнейших ситуаций, обязательно приносил ценные сведения. Потому командир так ждал его возвращения и не в силах поверить, что в этот раз капитан Шубин не вернется с вылазки к врагу. Глеб долго не мог разлепить веки, такая на него накатила усталость. Разведчик отметил, что его больше не несет поток. Вода подтолкнула его тело вместе с бревном к берегу. Течение стало совсем тихим, замедляясь после поворота. Капитан понял, что его план удался. Река помогла ему преодолеть десятки километров. Он недалеко от границы фронта. Ему лишь осталось проползти через редкий лес. Шубин заставил себя открыть глаза и сдвинуться с места. Окаменевшее тело почти не слушалось его. Разбухшая в воде нога тянула тяжелым грузом, но он покрутил кистями, чтобы разогнать кровь в замерзшем от холодной воды теле. Затем приподнялся на локтях и осмотрел пространство впереди. В лунном свете небольшие складки и возвышенности казались полянками, и все же разведчик, несмотря на страшную слабость, смог проползти несколько метров. В голове тут же всплыли слова Коли Воробьева о том, что край немецкой территории в лесном массиве заминирован, чтобы помешать партизанам выходить на связь с Красной Армией и переходить границу. Шубин осторожно подполз к краю, где начинала расти высокой стеной трава, и очень медленно и осторожно просунул руку в заросли. Когда почувствовал прохладу металла, также медленно убрал руку назад. Поляна впереди заминирована, но он может попытаться проползти по ней, нащупывая немецкие мины. Хотя нужно огромное везение, чтобы преодолеть этот лесок. У немецких мин невероятная чувствительность. Даже тающий снег может нажать прижимающую крышку и вызвать взрыв. Если он проложит себе путь вперед руками на ощупь, то бесчувственная нога может даже не ощутить прохлады металла и толкнуть спрятанный в траве корпус. Шубин попытался проползти несколько метров, но вдруг обмяк, силы покидали его стремительно. Надежда проползти на руках в обход лесок и пробраться через огневую линию немцев к своим улетучилась. Он слишком слаб. Оружия с собой нет, а ноги отказались служить. Помочь разведчику могло только чудо, и оно вдруг свершилось прямо над его головой. Сначала Глеб услышал гул, успел поднять голову, и наверху, среди блекнущих перед рассветом звезд, мелькнула черная тень. Взмах крыла, и самолет исчез в ночной темноте с почти неразличимым гудением двигателя. А капитан Шубин внезапно понял — вот оно, его спасение. Это советский самолет-разведчик, одномоторка Р-5. После авианалета выслали воздушного наблюдателя, чтобы убедиться, что немецкие позиции разгромлены. Возможно, чтобы наметить новые координаты для удара с неба прямиком по бегущим фашистам. Через четверть часа разведчик вернется назад и пройдет снова над ним через линию фронта. Это его шанс на спасение, возможность подать знак о том, что здесь находится человек-разведчик, и ему нужна помощь. «Как это сделать?» — лихорадочно соображал Шубин. Долгие лесные походы научили его многому. Превозмогая жгучую боль в ноге, он пополз вдоль берега на ощупь, собирая нужные предметы. Разведчик ободрал сухую кору со старого дерева, выбрал сухие булыжники на берегу и принялся торопливо собирать сухие ветки. Если просто разжечь костер, то экипаж не обратит внимания или не рискнет сесть. Огонь ведь могут развести и немцы. Ему надо подать знак, такой, чтобы летчики поняли, что внизу свой, советский. Руки быстро выложили из собранных веток остроконечную фигуру, звезду. На острие каждого угла капитан щедро положил сухую кору. Потом прислушался к звукам. Кажется, воздух слегка вибрирует, гудит от звука мотора самолета, что на высоте в сотни метров приближается с вражеской стороны. Разведчик с силой ударил камнем о камень, но искра проскочила и погасла, не вспыхнув на кусочки коры. Он зажал в зубах труд из сухой травы и коры. Ударил снова так, что камень краем задел пальцы на второй руке и обжег болью. Шубин глухо застонал, но в этот раз все вышло удачно. Искра дала пламя, и сухой пук травы у его лица стал тлеть, давая тонкую струйку дыма. Глеб снова прислушался. Шум двигателя теперь был слышен отчетливо. Самолет вот-вот снова промелькнет над его головой. Еще 10 секунд, и он подожжет свой звездный костер, чтобы фигура запылала на короткие секунды огнем ровно в тот момент, когда самолет окажется над ним. Ни секунды задержки, сухие ветки прогорят мгновенно, вспыхнут алой звездой на черной земле и погаснут, снова оставив Шубина в одиночестве на вражеской территории. 1, 2, 3, — отсчитал он мысленно и поднес тлеющий пучок к одному углу, потом второму и так еще 3 раза. Пятиконечная звезда вспыхнула пламенем, озарила шумящую неподалеку реку, каменистый берег и серое небо, где неслась железная птица. Качнулось крыло, погас костер под порывом ветра, и Шубин без сил вытянулся на земле. Последние силы его оставили, даже звуки доносились приглушенно, словно через слой ваты. Ему показалось, что снова зарокотал мотор, и тут же стих. Из последних сил Глеб набрал полную грудь воздуха и засвистел соловьем громко и заливисто. Птицы не поют перед рассветом. Лесные жители спят в это время или затаились после страшной бомбежки, пожарища. Капитан долго и протяжно выводил рулады, снова насвистывая полюбившуюся мелодию из фильма. От частого дыхания сознание затуманилось. Перед закрытыми глазами замелькали черные точки. Он набрал как можно больше воздуха и продолжил громко свистеть. Петь о том, что он жив назло всем смертям. Вот что остается ему, ослабевшему и умирающему. Шубину казалось, что прошло не меньше часа. Горло соднило, внутри все хрипело и булькало. Вдруг рядом зашуршала трава, и чья-то горячая рука легла ему на плечо. «Товарищ, живой?» Разведчик разлепил сухие губы и прошептал. «Капитан разведки Шубин, разведчасть 6-й гвардейской краснознаменной армии. Докладываю о выполнении боевого задания. «Прошу, передай, генерал Ростов». Но язык его не слушался, прилипал к небу. Второй голос над головой со смешком пробасил: «Ну что, Соловушка, насвистел нас? Молодец! Догадался костер запалить, да еще и звезду! А то бы мимо тебя прошли, теперь молчи, отдыхай!» «Доложим генералу, не переживай. Сначала на аэродром и в лазарет, а потом будешь докладывать». Сильные руки подхватили легкое после нескольких дней скромного пайка тело разведчика, голоса переговаривались над головой Глеба. «Швец, неси аккуратно, под поясницу бери, нога у него ранена». «Несу, Борис Григорьевич, сейчас мигом его на лечение доставим. У нас сегодня ночь удачная, и на немца разгромленного посмотрели, и разведчика спасли». Хотя пересохшие губы еле двигались, Глеб все же смог улыбнуться, услышав новость. Немецкая цитадель разрушена на корню. Он снова повторил свою просьбу еле слышным шепотом. «Братцы, товарищи, доложите по связи генералу, что не пропал я, выжил, вернулся». Генерал Ростов забылся коротким сном, уткнувшись головой прямо в подоконник, за которым наливался розовым светом новый день. Он просидел в сером тумане рассвета больше часа, дожидаясь вестей от пропавшего без вести капитана Шубина, прежде чем забылся коротким сном. Разбудил его крик радистки, которая ворвалась в дощатый домик, размахивая листком телефонограммы. «Товарищ генерал, докладываю! Нашелся капитан Шубин, вернулся, живой! Ранение легкое, в лазарете на аэродроме. Наши летчики в лесу обнаружили, живой!» Ростов вскочил на ноги, пробежал взглядом по строчкам на желтом куске бумаги и тут же рассмеялся, шлепнул от радости леском по стене. «Молодец, Шубин! Выполнил задание! От смерти ушел и от немца ушел! Молодец! Настоящий советский разведчик!» Радистка, смущенная, что без приказа и церемонии ворвалась к командиру, выскользнула обратно за дверь и побежала к своему посту в радиорубке. На ходу она вытащила из волос ветку сирени и вдохнула сладкий аромат, который не исчез даже у засохших цветов. И тоже улыбнулась своим мыслям. «Вернулся, выжил. Значит, и мы вернемся. Победим и вернемся домой». Александр Томоников. «Свинцовые сумерки». Читал Сергей Уделов. Октябрь 2023 года.